Хочу все исправить. Медики приехали, и я облегченно вздохнул. Коротко ответил на их вопросы, собрал лекарства с пола и продиктовал им, что моя ревнивая подруга успела принять. «Куда вы ее везете? Мне можно с вами?» Мне позволили ехать с ней. В больнице я провел почти всю ночь. Позвонил матери Ксюшке, и они с отцом приехали сразу же, как только смогли. Я никак не мог успокоиться. У Ксюшки из-за большого приема таблеток начались какие-то проблемы. То ли почка отказала, то ли внутреннее кровотечение. Я ничего не понял, потому что в голове застряла мысль, что если она умрет, я просто обязан тоже пойти за ней следом. Я не смогу жить с осознанием того, что она убила себя из-за меня. Пока ее оперируют, я пью кофе ведрами и вспоминаю, как усиленно пытался защитить ее от боли. Готовил к нашему разрыву, но, видимо, плохо старался. Она все это время боялась потерять меня и просто дарила мне свою любовь. А появление Насти ударило Ксюшку в самое больное место. Меня пустили к ней только спустя сутки. Измученный и не спавший все это время, я шел на дрожащих ногах. Ксюшка выглядит жутко, словно из нее выкачали всю кровь. «Как ты, карамелька?» Я стараюсь говорить весело, чтобы скрыть свое состояние, но это сложно получается. Она молчит и смотрит на меня. О чем она думает? Подхожу и беру ее ладони в свои руки. Сажусь на кровать и начинаю целовать ее руки. «Ксюшенька, солнце мое, ты так напугала меня». Проглатываю ком, подкативший к горлу, потому что говорить просто невозможно. «Зачем ты так?» Она снова не отвечает, только смотрит, не моргая. Ее черные глаза наполнены болью. «Какой же я дурак, что не видел своего счастья раньше. Она всегда была рядом, а я отталкивал ее. Довел ее до отчаяния, и сейчас она страдает из-за меня. Карамелька, прости меня. Я виноват перед тобой, очень виноват. Я совершил ошибку, но я хочу все исправить». На лице моей подруги нет никаких эмоций. Она продолжает смотреть, и я не могу понять, что она думает сейчас. Все еще ненавидит меня? Что ж, так будет лучше для всех, я это заслужил. Вспоминаю замерзающую боль в глазах Ксюшки, когда она лежала в ванной и смотрела на меня полуосмысленным взглядом. Черт, никогда не чувствовал себя так. Я всю жизнь презирал отца, что он подло поступил со мной, а сам ничем не лучше. Отец использовал мое тело, наплевав на мою душу, и что я буду чувствовать потом. А я чем лучше? Я сделал то же самое с моим близким человеком, только нанес ей еще больше ущерба. Я всегда знал, что отец не любит меня, и я нужен только для утоления похоти. А Ксюшка надеялась, что разбудит во мне отголоски любви. Каждый раз, когда я отталкивал ее, она снова тянулась. Я установил правила игры, и она приняла их. Научилась жить по моим правилам, потому что поняла, что в наших отношениях по-другому никак. Я просто скотина, что заставил ее так унижаться передо мной. Всем своим поведением я давал ей понять, что если она хочет чувствовать себя родной и близкой, то ей необходимо отдавать себя полностью, без остатка. И она это делала. Она полностью отдавала всю себя, сгорая от безответной любви. Целую ее руки и прижимаю холодные ладони к своим щекам. Боже, она такая бледная. «Карамелька, скажи что-нибудь». «Не молчи!» Из моих глаз льются слезы. «Да, здорово, она перепугала меня. Никогда не думал, что испытаю нечто подобное. Детские травмы, которые я столько лет пытался изгнать из себя, вообще ничто по сравнению с тем, что мне пришлось пережить за эти сутки. Боль растекается по венам от всевозрастающих в груди чувств досады, обиды на судьбу и от злости на самого себя. Ксюш, я все понял, правда. Я был идиотом. Ты простишь меня? Я больше никогда, слышишь, никогда не оттолкну тебя, буду рядом. Сделаю все, что скажешь. Только больше не пугай меня так». Ее губы начинают дрожать, и я впервые вижу хоть какие-то эмоции на ее лице. Она еще так слаба, но врачи говорят, что опасность миновала. Она выкарабкается. Молодой организм переживет это. Меня выпроваживают, потому что девушка еще слаба, а я со слезами на глазах пытаюсь хоть немного еще задержаться, чтобы она чувствовала, что я рядом. Я так долго лишал ее возможности поверить в чудо, лишал возможности надеяться. Может быть, сейчас, когда ей так плохо, моя поддержка и обещания помогут ей быстрее идти на поправку? «Когда я смогу полноценно ее навещать?» — спрашиваю я медсестру, которая меня буквально выталкивает из палаты. «Когда пациентке будет лучше, тогда и сможете навещать», — строго отвечает она. «Бесчувственная тварь. Ксюшке сейчас нужно, чтобы с ней рядом кто-то был». Родители ее уехали домой. Бедолаги буквально на глазах постарели, а я не смог уехать. Ночью медсестра сжалилась и позволила мне спать в палате VIP, которая пустовала. «В 6 только, чтоб тебя там не было. Иначе у меня будут проблемы. Белье я поменяю, не переживай. Отдыхай, сынок. Твоей подруге повезло, что ты так заботишься о ней». Я благодарю и падаю в постель. Засыпаю почти сразу. Снится всякая ерунда. То я бегу за Настей, которая ускользает от меня, то пытаюсь вытащить из ямы Ксюшку. Просыпаюсь в холодном поту, когда вижу во сне отца, который говорит, что хочет забрать меня с собой. Я бегу от него, а он вдогонку кричит, чтобы я прощался с подругой. Последние слова, которые я слышу перед пробуждением, я заберу ее. Урод, даже будучи дохлым, продолжает мозг парить. Не выдерживаю я и ругаюсь вполголоса. Ненавижу этого ублюдка. Жаль, что сдох, лично бы задушил. В 6 я уже сидел в зале ожидания. Если Ксюшке станет лучше, то меня к ней пустят в лучшем случае часов 5. Но есть шанс, что у кого-то дрогнет сердце или проснется совесть, и мне позволят зайти раньше. Эта же медсестра меня зовет в столовую и сажает рядом с собой. «Покушай, а то еще не хватало тебя тут откачивать». Ем через силу. Кусок в горло не лезет. «Когда я смогу ее увидеть? Как она вообще?» Спрашиваю я у женщины. «Твоя подруга уже может говорить. Ей гораздо лучше, но никаких стрессов. И не обсуждайте с ней ничего такого, что будет ее нервировать. Я проведу тебя после обхода, либо во время тихого часа». «Спасибо». Киваю я. «Бывают же иногда хорошие люди». Сегодня Ксюшка выглядит гораздо лучше. Уже не такая бледная, как вчера после операции. «Привет, Карамелька». Прохожу и сажусь на ее кровать. «Как ты?» Она долго смотрит, а затем отворачивает лицо. «Эй, хватит злиться!» Беру ее руки и снова целую. «Я же сказал, что все осознал. Ты хотела жить вместе? Будем теперь жить вместе». «Но ты этого не хочешь», — полушепотом говорит она, смотря в сторону. «С чего ты взяла?» «Хочу», — горячо возражаю я. «За тобой надо следить глаз да глаз. Ты такая глупая и несамостоятельная. Если ты делаешь это из жалости, то не стоит. Я тебе не нужна, и я это поняла». Ксюшка впивается в меня своим взглядом и безжалостно пронзает с ног до головы своей обидой и разочарованием, а также жгучей любовью, граничащей с ненавистью.